Глава 7. Лед логики, пламень фантазии. Изобретать я начал еще в школе. Первое авторское свидетельство получил в 10 классе. Со студенческих времен занимаюсь ТРИЗ, это стало моей профессией. Давным-давно обратил внимание на поразительную похожесть, казалось бы, совершенно разных изобретений. Постепенно созрела мысль о том, что нет разных изобретений. Есть одно изобретение с большой буквы, разные стороны которого проявляются в частных технических решениях. Помните капитана Ахаву из романа Мелвилла «Моби Дик»? Все киты воплотились для Ахавы в громадном белом Моби Дике, и была долгая-долгая погоня. Заманчива мысль о едином уравнении изобретения. Подставишь конкретные параметры, получишь конкретный ответ. И азартно долгая погоня. Третий класс – стандарты на переход к надсистеме и на микроуровень. Об этом мы говорили достаточно подробно. Можно перейти сразу к задаче. Задача 7.1. Для окончательной сверхточной обработки отверстия, ханингования алмазными брусками, в ванадиевых сплавах используют специальный радиально-раздвижной инструмент, весьма сложный и дорогой. Для новых изобретений потребовалась еще большая точность. Попробовали сделать новый инструмент по принципу действия такой же, как и раньше, но с более тонкой регулировкой. Ничего не получилось. Инструмент оказался слишком сложным, капризным, раздвижной механизм быстро выходил из строя. Что вы предложите в этой ситуации? Система исчерпала резервы развития. Дальнейшее усложнение невозможно. Типичный случай, когда надо переходить на микроуровень. Бруски закрепили жестко, а регулировку стали вести, охлаждая предварительно нагретые изделия. Авторское свидетельство 709-344. Простой физический эффект, изменение размеров в зависимости от изменения температуры, сделал ненужным сложный раздвижной механизм. О применении физических эффектов и явлений мы поговорим особо. Сейчас отметим лишь, что все главные линии развития систем ведут к структурам, охотно присоединяющим физические эффекты и явления. Даже простой переход к B-системе сразу открывает возможности такого присоединения. Вот любопытный пример. Допустим, надо измерить, на какое расстояние воднолыжник прыгнул с трамплина. Если для этого используют один микрофон, определить место шлепка о воду можно только приблизительно. Перейдем к B-системе со сдвинутыми характеристиками. Пусть один микрофон будет установлен на надводной части трамплина, а другой – в подводной. Тогда длину прыжка можно определить по разности времени поступления звукового сигнала от шлепка. Авторское свидетельство 256-570. Особенно охотно присоединяют физэффекты системы, перешедшие на микроуровень. Собственно, уже сам переход на микроуровень представляет собой задействование физических свойств, дремавших в веществах и полях. Достаточно вспомнить многочисленные изобретения, использующие тепловое расширение металлов или фазовые превращения воды. Задача 7.2. Для сохранения низких температур используют экранно-вакуумную изоляцию. Между двумя стенками создают вакуум и подвешивают тонкие экраны. Пленка, фольга, отражающая тепловое излучение. Экранов много, между ними должны быть промежутки. Чтобы смонтировать такую многослойную конструкцию и обеспечить ее устойчивость, приходится протягивать от стенки до стенки крепежные элементы. А по этим элементам просачивается тепло. Противоречие. Экраны надо как-то фиксировать, чтобы конструкция в любом положении была устойчивой, и нельзя фиксировать, чтобы по фиксирующим элементам не проходило тепло. Задача непростая, но мы уже рассматривали нечто в этом роде, задачу 6.8 о маховике. Там надо было притягивать одну ленту к другой, чтобы повысить прочность конструкции. Здесь же нужно отталкивать один экран от другого. Ответы, естественно, совпадают с точностью до знака. Ленты следует зарядить разноименно, экраны одноименно. Произошел переход на микроуровень. Вместо шпилек, стержней, нитей использованы электроны. Теоретически задача решена, но практически здесь возникают определенные трудности. Как подать заряды на многочисленные экраны? Как сохранить заряды? По авторскому свидетельству 110-69-55 Эти трудности устраняют, выполняя экраны из полимерных пленок электретов одноименного ряда. Задача 7.3. Рабочий орган чувствительного гальванометра – рамка, помещенная между полюсами магнита и имеющая зеркальце. Для устранения вредных колебаний рамки, следовательно, для повышения чувствительности прибора, используют жидкостное или магнитоиндукционное демпфирование. Однако жидкостное демпфирование уменьшает диапазон регистрируемых частот, а магнитоиндукционное гасит вредные колебания лишь частично. Как быть? Если слушатель не специалист по приборостроению, задача может показаться не вполне понятной. Но суть дела проста. В магнитном поле расположена легкая рамка. От малейшего сотрясения она колеблется. С этим надо бороться. Соль задачи во множестве ограничений. Нельзя усложнять прибор, нельзя утяжелять рамку, нельзя применять жидкостное и магнитоиндукционное демпфирование. Дана невипольная система. Есть вещество, рамка и магнитное поле, не взаимодействующие между собой. Ответ очевиден. Надо, так сказать, привязать к рамке второе вещество, которое будет взаимодействовать с магнитным полем. Такое вещество — движущиеся заряды. На боковые поверхности рамки наносят электрет. При колебаниях, то есть при движении рамки в магнитном поле, возникает сила Лоренца, пропорциональная скорости перемещения зарядов и гасящие колебания. Авторское свидетельство 481-844. А вообще, мне хотелось написать книгу о кирпиче, то есть о тризе на примере возможного развития обыкновенного кирпича. Все законы развития технических систем приложимы к кирпичу. Скажем, переход к бисистеме. Кирпич из сдвоенного вещества. С позиции ТРИЗ тут ясно различимо техническое противоречие. Надо ввести второе вещество, закон есть закон, и нельзя вводить второе вещество, система усложнится. Выход. Использовать вещество из ничего, пустоту, воздух. Кирпич с внутренними полостями. Вес уменьшился, теплоизоляционные качества повысились. Что дальше? Увеличение степени дисперсности полостей. От полостей к порам и капиллярам. Это уже почти механизм. По авторскому свидетельству 283-264, пористый кирпич, пропитанный азотистым материалом, вводят в расплав чугуна. Кирпич медленно нагревается, происходит дозированная подача газообразного азота. Или пористый кирпич пропускает газ, но задерживает открытое пламя. Авторское свидетельство 737-706 и воду. Авторское свидетельство 657-822 и снова переход к бисистеме. Можно заполнить капилляры частично, то есть снова ввести пустоту. Тогда появится возможность гонять жидкость внутри кирпича. Внутреннее покрытие тепловых труб. Далее слово «кирпич» следовало бы взять в кавычки, потому что структура с капиллярами, содержащими жидкость, может оказаться чем угодно, например, шариком в подшипнике по авторскому свидетельству 777-273. Подшипник качения, содержащий внутренние и наружные кольца с размещенными между ними полыми телами качения, частично заполненными теплоносителем, отличающийся тем, что с целью повышения долговечности подшипника, путем обеспечения автоматической балансировки массы тел качения, внутренняя поверхность каждого тела качения имеет капиллярно-пористую структуру. В авторском свидетельстве 105-10-26 предложен этакий кирпич с капиллярами, заполненными магнитной жидкостью. Под действием магнитного поля жидкость поднимается, создавая разрежение в вакуумном захвате. Такой кирпич почти машина. Вообще на уровне кирпич с заполненными жидкостью капиллярами можно остановиться надолго. Количество изобретательских возможностей здесь очень велико. Жидкость способна испаряться, создавая мощный охлаждающий эффект, сепарироваться, фильтроваться, перемещаться. Поры и капилляры могут быть одного размера, а могут менять диаметр, скажем, по длине кирпича, и тянуть вдоль него жидкость в сторону уменьшения диаметра капилляров. Авторское свидетельство 108-27-68. Но пористый кирпич — это даже еще не микроуровень. Можно задействовать группу молекул, магнитные домены, молекулы, атомы, электроны. Представьте себе кирпич из нитинола, способный при изменении температуры менять диаметр капилляров, и даже направление их сужения. Это уже не почти машина. Это просто машина. Три главные особенности просматриваются в идеальном кирпиче. Первое. Полезную работу выполняют все уровни кирпича и веществ, из которых он состоит. Кирпич работает на уровне камня, на уровне теплоизолирующих полостей, на уровне порокапилляров, на уровне кристаллической решетки, на молекулярном уровне и так далее. Второе. Число уровней сравнительно невелико, но на каждом уровне можно задействовать десятки, сотни эффектов и явлений. Наконец, поистине неисчерпаемые резервы повышения идеальности открываются при использовании взаимодействий между уровнями. Третье. Усложняясь, идеальный кирпич приобретает свойства и функции механизмов и машин. Чем сложнее идеальный кирпич, тем шире набор управляемых свойств и универсальнее функции. Словом, хотелось написать книгу о том, как кирпич становится идеальным кирпичом. Но вот вам такая задача. 7.4. На соревнованиях по прыжкам в воду у спортсменов иногда бывают серьезные травмы. Неудачный прыжок, и человек больно шлепается о воду. Что вы можете предложить? Вода – моносистема, простейшее преобразование и переход к бисистеме. Придется добавить в воду второе вещество, а добавлять его в воду плавательного бассейна, разумеется, нежелательно. Значит, добавка из ничего. Вода плюс пузырьки воздуха – таков ответ. Авторское свидетельство 112-76-04. Теперь сравните этот ответ с формулой изобретения по авторскому свидетельству 964-258. Способ транспортировки рыбы струйным аппаратом, включающий эжектирование, подаваемое из сопла жидкостной средой, перекачиваемой пульпы, отличающийся тем, что с целью повышения КПД и уменьшения травматизации рыбы, активную среду перед подачей ее из сопла насыщают газом. 1:1. А вот задача, казалось бы, из другой оперы. Задача 7.5. Известен способ бестраншейной прокладки трубопроводов продавливанием, например, под полотном железной дороги. Для уменьшения сопротивления между боковыми стенками трубы и грунтом в скважину подают воду. Как усилить действие воды? Да, конечно, воду газируют, используя электролиз. Кстати, решение задачи 2.3 о затонувшем корабле абсолютно идентично. Электролиз. Катодом служит корпус корабля. И получение пузырьков, отрывающих ил от корпуса. Ну а дальше всевозможные добавки, отзывчивые к действию магнитного или электрического полей. И вода становится водой, приобретая новые свойства и функции. Скажем, по авторскому свидетельству 931-959, шланг, заполненный ферожидкостью, используют как рабочий орган насоса. А плоскую гибкую оболочку, наполненную электрореологической жидкостью, как щит опалубки. Авторское свидетельство 883-524. Наши условные вода и кирпич постепенно сближаются по устройству и свойствам. Трудно, например, сказать, чего больше, кирпича или воды, в структуре по авторскому свидетельству 934-143. Шланг, содержащий внутренний и наружный слой, между которыми расположены слои электропроводных нитей, разделенных между собой слоем гибкого изоляционного материала, отличающийся тем, что с целью возможности управления жесткостью гибкий изолирующий материал выполнен пористым и пропитан электрореологической суспензией. Выходит, вода тот же кирпич. Вначале заметно только различие. Вода – это вода, а кирпич – это кирпич. Почти по Киплингу. Запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут. Но под действием одних и тех же законов совершаются аналогичные преобразования, и в конце концов все линии развития пересекаются в одной точке. К этой точке, как меридианы к полюсу, сходятся линии развития всех технических материалов – металла, железобетона, стекла, пластмасс, масел, газов и так далее. Еще один пример. При пайке волной припоя избыток расплава, так называемые сосульки, снимали обыкновенной проволокой. Работал этот инструмент плохо, но к нему привыкли. А потом группа специалистов по ТРИЗ получила авторское свидетельство 101-31-57. Проволоку заменили цилиндром, утыканным магнитами, удерживающими ферромагнитные частицы. Вращаясь, такая щетка надежно очищает изделие, приспосабливаясь к малейшим его неровностям. И вдобавок подает флюс. При этом в теле цилиндра выполнены отверстия для подачи флюса из смачиваемого флюсом, но не смачиваемого припоем материала с точкой Кюри, выше температуры расплавленного припоя. Хорош кирпич, не правда ли? Обращаясь к этой книге, не раз и не два, я на это рассчитываю, слушатель обратит внимание, что браслет из золотых цепочек в задаче 3.1 тоже изрядный кирпич. Дробленая структура с капиллярами, а в капиллярах жидкость с фосфорной присадкой, работающей на химическом уровне. Итак, все вещества стремятся превратиться в идеальное вещество. Точнее, развивая технические системы, мы вольно или невольно подчиняемся объективным законам, направляющим линии развития к универсальной структуре, в которой можно вызвать и закрепить любые необходимые качества, свойства, функции.